родился парень на Дону. Терпением мать с отцовской силой и дали имя пацану. По-христианскому крестили, по жизни выбрал он свой путь. Пошел по воровской дороге с Христом на вы, судьей на три. Ну а с братвой до гроба, за ростовскую братву, за верность делу своему, за всех, кто шел по лагерям. Сегодня здесь, а завтра там. Мы опрокинем стаканы, пусть будут полными они, живым здоровья от души. А кто ушел к крестам цветы? Мотала жизнь туда-сюда, не раз браслеты одевала, да из Сибири иногда на берег Дона возвращала. А здесь накрытые столы, и все, конечно, по-другому. За все спасибо, пацаны, что не забыли, грели в зоне. За ростовскую братву, за верность делу своему, за всех, кто шел по лагерям. Сегодня здесь, а завтра там. Мы опрокинем стаканы, пусть будут полными они, живым здоровья от души. А кто ушел к крестам цветы? За ростовскую братву, за верность делу своему, за всех, кто шел по лагерям. Сегодня здесь, а завтра там. Мы опрокинем стаканы, пусть будут полными они, живым здоровья от души. А кто ушел к крестам цветы?